Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров «Последыш древних». Исполняет Дмитрий Карпов. Пролог. Твое Величество, они прибыли. Царь Великой Марии, 40-летний Ираций Райан, широкоплечий длинноволосый брюнет в позолоченном камзоле, бросил взгляд на своего троюродного брата, князя Ируанского Айрика Райана. Тот улыбался. «Пусть подождут», — сказал царь. «Слушаюсь». Князь, стройный, щеголеватый блондин в строгом синем мундире с тонким эльфийским мечом на боку, кивнул и вышел. А царь посмотрел на рабочий стол, заваленный бумагами, поморщился и задумался. Перед ним были налоговые отчеты из провинций, докладные записки черных клинков, аналитические прогнозы личных порученцев и письма губернаторов. Больше сотни совершенно секретных документов. И практически все они говорили об одном. Мария находится на краю пропасти. Еще один шажок, и государство рухнет в бездну. После чего на Марию набросятся соседи, и остатки некогда Великой Империи перестанут существовать. Незавидное будущее. Поэтому царь искал выход из трудного положения, и он был найден. Тяжко вздохнув, Ираций покинул рабочее место и, заложив руки за спину, подошел к окну. Его взгляд надолго остановился на мраморном памятнике, находившемся во внутреннем дворе дворца под кабинетом государя. Два человека с одинаковыми лицами, воин и маг, смотрели куда-то вдаль и готовились отразить атаку. Воин был в ламеллярном доспехе и сжимал кривую саблю, а облаченный в мантию маг, конечно же, держал длинный посох с наконечником из крупного драгоценного камня. Суровые люди из суровых времен. Смелые, хитрые, жестокие и страшные в гневе. Таким можно было верить, но вместе с тем их следовало опасаться. Царь это знал, как никто другой. Ведь воин и маг, изображения которых 15 лет подряд высекал в мраморе талантливый столичный скульптор Никсай Эмере, были предшественниками властителя Марии. Родной дед Ирация и его брат даже после смерти повергали в ужас врагов. И царь, вглядываясь в их суровые лица, невольно вспомнил историю своего народа и государства. 600 лет назад на материк Ираха высадилась огромная армия завоевателей, пересекла океан и высадилась на материк Ираха. Марийцы — так называли себя пришельцы, проделавшие дальний и долгий путь не ради славы и наживы, а ради новых земель. Далеко-далеко на западе, за бескрайними водными просторами, этому народу стало тесно на своей родине, и марийцы начали захват новых территорий. И они были настолько умелы в военном искусстве и сильны в магии, что коренные народы Ираха, эльфы и гномы, а также полудикие кочевники и варвары из людских племен, подчинявшиеся и служившие подземным коротышкам и остроухим лесовикам, ничего не могли им противопоставить. Поэтому итог войны был закономерным. После нескольких кровопролитных сражений, во время которых люди массово переходили на сторону марийцев, гордые эльфийские короли и прижимистые подземные властелины признали свое поражение и подняли белые флаги. Так большая часть Ираха стала вотчиной марийцев, принесших на материк многие секреты, вытащивших людей из грязи, нищеты и дикости, а затем давшие им справедливый закон и запретившие рабство. Для магов-пришельцев из-за океана все разумные существа были равны. Они обучали немногочисленных чародеев из других племен и делились с ними секретами. Архитекторы возводили акведуки, строили чистые и светлые дома и прокладывали широкие каменные дороги, по которым могли перемещаться все без исключения. Чиновники не брали мзду, военные охраняли границы. Стражники ловили воров и черных колдунов. Охотники, следопыты и егеря истребляли нечисть и нежить. Ну а вчерашние племенные вожди, властелины и короли, без ущерба для чести становились губернаторами марийских провинций. И вдобавок к этому, что немаловажно, завоеватели признавали всех богов, лишь бы те не требовали кровавых жертв. Это было благословенное время, эпоха мира, благоденствия и спокойствия. И продолжалась она до тех пор, пока на далекой родине марийцев не произошла жестокая гражданская война, унесшая миллионы жизней и практически уничтожившая великую цивилизацию. В то время большая часть марийской армии на материке Ираха была переброшена обратно за океан. И нелюди, почувствовав слабину, ударили пришельцам в спину и учинили безжалостную резню, убивая всех без разбору, и старых, и молодых. Однако наместник Ираха, принц Турдораен, действовал быстро и решительно, поэтому смог удержаться и подавить выступление предателей. Леса эльфов врубались, и остроухих сажали на кол. Подземелья гномов заливались нефтью и сжигались, а людей, оставшихся верными вчерашним хозяевам, десятками тысяч загоняли на рудники и стройки. В общем, марийцы огрызнулись так, что мало никому не показалось. А затем из-за океана вернулись остатки армии, и вместе с ними новые колонисты, вынужденные покинуть разоренную родину. После чего, оставшись единственным представителем павшей династии, Турдораен объявил себя императором. Нелюдям, коим уже не доверяли, но которых было решено не уничтожать, слишком мало воинов имел в своем распоряжении император марийцев. В обмен на спокойствие оставили территории для проживания. Люди, которые им помогали, раскаялись и понесли наказание согласно законам. А наиболее непримиримые мятежники были уничтожены или бежали. Кто в далекую Лохманию, великий халифат на юге, а иные на восточный берег материка, полуостров Шиттора. И снова все затихло. Опять на многострадальных землях Ираха воцарился мир, и 345 лет было более-менее спокойно. За это время марийцы присоединили к своему государству несколько королевств, превратив их в имперские провинции, начали колонизацию суровых северных просторов и уничтожили сборище черных колдунов под названием Орден Читар. И все бы ничего, но марийцы расслабились. Династия Раен потеряла былую хватку, и произошло то, чего нельзя было представить даже в кошмарном сне. Один за другим ушли из жизни все взрослые члены рода Раен. Причем уходили они так, словно над самой могущественной семьей империи нависло проклятие разбитых читаров. И это было страшно, ибо никто, даже имперские маги и придворные мудрецы, не мог объяснить причину свалившихся на Раенов несчастий. Сначала смерть настигла принца Крона, который погиб на охоте, упал с коня и сломал себе шею. Затем в бочке с вином захлебнулся родной брат государя, великий князь Сатмар. На следующий день, видимо, не вынеся горе потери единственного сына, приняла яд императрица Мариш. После нее бросилась с высокой башни принцесса Оливия. а спустя седмицу на крутой лестнице споткнулся, ударился головой о ступени и впал в кому, повелитель огромной империи. И самые искусные столичные целители не смогли ничего сделать. Арнис I, поэт и политик, умер, не приходя в сознание. Его государство моментально затрещало по швам. Словно по команде, полыхнули кровавыми мятежами окраины, и начался парад суверенитетов. Архипелаг Ирау объявил о создании вольной республики, и главным источником дохода для островитян, как и в старь, стало пиратство. Смуглые и чернобородые кочевники-хаджары перебили всех имперских чиновников, раскололись на племена и рода, а затем вернули обряд кровавых жертвоприношений демонам, которых считали своими создателями. В горных теснинах хребта Ченстрой, где находились главные имперские рудники, произошел бунт каторжников. Преступники вырвались на свободу, захватили власть в окрестных городах, и на развалинах провинции возникло не меньше сотни новых независимых баронств, где правителями стали наиболее сильные криминальные авторитеты и недобитые чернокнижники из Шитора. Бывшая Бордонская марка провозгласила независимость, и на престол взошел Лотар Вердане, дальний родственник последнего императора, намеревавшийся стать властителем Марии и собиравший силы для похода на столицу, славный Алькантар. Богатый и плодородный Рубаят преобразовалось в вольное герцогство. Эльсария, родина эльфов и последняя провинция, где остроухих было большинство, вспомнила о былой ненависти к людям. И уже через месяц после смерти Арниса нелюди изгнали имперские отряды, а с марийского наместника содрали кожу. Но вслед за ними из подземелий вылезли гномы, которые, как оказалось, тоже ничего не забыли и по-прежнему были готовы к войне. Так в империи воцарился хаос. Но Мария держалась. Власть в государстве перешла в руки Лиги Достойных, сформированной из самых богатых марийцев, промышленников, купцов, землевладельцев, аристократов, придворных маршалов, магов и наиболее влиятельных чиновников. Все они ждали совершеннолетия двух младших Райнов, пятилетних близнецов Диего и Бьерна, которые должны были занять трон. Однако до этого было далеко, и Лига пыталась руководить государством по своему усмотрению. Имперские войска отразили нападение алчных и завистливых лохманов. В Ченстрой, Бордон, Рубаят, Хаджарию и Эльсарию выдвинулись карательные корпуса, а к архипелагу Ирау направился огромный имперский флот. Но, несмотря на все усилия Лиги, заменить императора она не могла. Династия Райен — вот что цементировало государство, которому требовался один лидер, а не сотня. Поэтому в итоге члены Лиги Достойных передрались и рассорились. Военные не желали подчиняться гражданским. Маги требовали больше денег. Купцы и промышленники хотели льгот. А дворяне, как обычно, мечтали о новых родовых владениях и дополнительных правах без расширения обязанностей. Смута, беда, разброд и шатание. Все сложилось одно к одному. Врагов было слишком много. Удары сыпались на имперцев со всех сторон. Государство разваливалось. И спустя несколько лет после гибели старших Райенов, истощенные легионы вместе с этническими марийцами и людьми, продолжавшими хранить верность империи, стали стягиваться к столице. На плечах отступающих висели дружины мятежников, зарубежные наемники, ватаги эльфов и отряды гномов. Но, несмотря на это, легионеры пробились. Они дошли до марийских провинций и спасли всех, кого смогли. И тогда над ними вместо серебристо-красных имперских взвились черные траурные знамена, ибо воины обещали вернуться и отомстить, пусть даже через 100 лет, но посчитаться с теми, кто вырезал мирных жителей, травил на пути беглецов колодцы, предавал и нарушал клятвы. После этого на границах провинции Саргай остатки марийских легионов, ополчения и маги остановились. Они заняли оборону по реке Ромайн и дали противнику бой. Несколько месяцев продолжались кровопролитные схватки. И не раз казалось, что еще немного, и имперцам конец. А затем нелюди и предатели прорвутся к столице. Да не тут-то было. Марийцы выстояли. И лидеры сепаратистов, понеся огромнейшие потери, были вынуждены заключить временное перемирие. Лига достойных оставляла за собой Саргай, Северную и Южную Марию, Партанию, архипелаг Ируа и две северные колонии Дрангию и Хартосу. Итого 6 провинций, ставших Марийским царством. А все остальные имперские территории получали независимость и право на самоопределение. Вот только пользы и радости сепаратистам с этого было немного. В Ченстрое, Бордиате и Тлахтау постоянно шли феодальные войны, и десятки тысяч людей ежегодно продавались в Шиторо, где власть снова оказалась в руках некромантов и чернокнижников. Хаджария и Бордон оказались один на один против Лахмании, были разбиты и стали вассалами южан, готовившихся к новому натиску на север. Тарим, Нака и Баир рухнули в пучину дикости и перебили всех марийских целителей, а потом в течение 1 года потеряли от чумы половину населения. Басконда раскололась на 5 частей. Тирио встала на колени перед Эльсарией. Несковию захватили гномы. В Райно и Рубаяте постоянно скапливались наемники и добровольцы, продолжавшие, несмотря на мирные соглашения, вести войну против Марии. Северные колонии и островные архипелаги невдалеке от материка обезлюдели, и кругом, куда ни посмотри, лилась кровь. Что поделать? Смутные времена не обходятся без жертв. Но что касательно Марийского царства, то легионы, потерявшие множество бойцов и не получавшие пополнения, были преобразованы в полки и батальоны. Они по-прежнему держали границу и отбивали налеты врагов, а Лига достойных управляла страной. По крайней мере, пыталась. Но упадок продолжался, и остановить его было трудно. Дрязги среди марийских лидеров раздирали страну на части. И кто знает, к чему бы это привело, если бы не последние Раены. Юные близнецы Диего и Бьерн, которые призвали к себе нескольких боевых генералов и стали действовать. Не дожидаясь совершеннолетия и опасаясь, что они могут умереть, как старшие родичи, братья ввели в Алькантар войска. Утихомирили разбушевавшихся членов лиг и взяли в свои руки власть. При этом было убито несколько влиятельных сановников, возможно, причастных к смерти императора Арниса, и царем стал Диего, а его брат Бьерн, сильный маг, создал и возглавил отряд черных клинков, выполнявших тайные поручения Раенов, обеспечивая безопасность государя и отлавливая его врагов. С той поры минуло свыше 100 лет. Марийское царство процветало, хотя цари не имели всей полноты власти, как прежние императоры. Враги отступили и занимались решением своих собственных проблем. И только на границах с разбойничьим Рубаятом происходили постоянные стычки, да пираты вблизи берегов шалили. Халифат лахманидов распался и остановил экспансию. Некроманты и чернокнижники из Шитора затихли и при помощи порталов в иные пространства занимались исследованием новых миров. А эльфы и гномы подавляли восстание людей на подвластных территориях. Однако положение Марии, как это ни странно, было плачевным. Годы мира резко увеличили численность населения, казна опустела, а свободных земель и ресурсов не хватало. Близился жесточайший кризис, который мог уничтожить страну. И Ираций Раен оказался перед нелегким выбором. Несмотря на трудности, он не хотел воевать. Но ничего другого для решения внутригосударственных проблем повелитель Марии придумать не мог. Простой народ хотел жить в достатке, а его не было. Люди желали получать продовольствие и иметь собственную землю. Они самые богатые и плодородные северо-западные территории материка Ираха не могли их прокормить. И тогда царь решил объявить войну соседям. Тем более, что память о гонениях более чем вековой давности не забылась, и военные жаждали реванша. Но прежде чем бросить в бой армию, следовало решить финансовый вопрос. Ираций вызвал к себе пятерку самых богатых людей государства, ожидавших его сейчас в тронном зале. «Надеюсь, что я все делаю правильно», — прошептал Ираций, а затем, словно живым, кивнул каменным близнецам, один из которых умер от яда, а другой погиб в бою с вампиром, и покинул кабинет. Когда царь вошел в тронный зал, где кроме князя Ируанского и приглашенных гостей никого не было, они поклонились ему, а Ираций взмахнул рукой. Гости, солидные люди, в расшитых серебряными нитями плащах, присели в резные кресла. Князь Айрик встал возле царя, а Ираций облокотился на подлокотник древнего трона, привезенного первыми марийцами с далекой прародины, и спросил: «Господа, скажите мне, я хороший правитель?» Чистокровные марийцы из самых знатных семей государства переглянулись, и царю ответил седовласый Сигвад-Дарат: «Да, государь, вы хороший правитель». «А почему?» «Наверное, потому что продолжаете дело своих предков, деда и отца. Вы не перегибаете палку и не дерете с народа три шкуры, но при этом не даете спуску нашим врагам и ворам. Это главное, а остальное прилагается». «Интересно, что значит остальное?» «Покровительство ученым и чародеям, постоянно нуждающимся в деньгах, строительство дорог и новых портов, финансирование сельского хозяйства и рыболовные отрасли за счет государства, регулярные социальные выплаты малоимущим, государственные народные школы и больницы, недопущение рабства в пределах царства и выкуп недоимщиков. Все это бесценно, и на материке не найти еще одного такого правителя, который о государстве и народе думает больше, чем о себе. И это не лесть, мой царь, а чистая правда». «Что же, господа?» — Ираций кивнул. «Мне приятно это слышать. Однако я пригласил вас к себе не для того, чтобы выслушивать дифирамбы, а дабы поделиться проблемой. Мы банкроты». Гости зашумели. Но царь снова взмахнул рукой, остановил их и продолжил: «Вы не ослышались. Мы банкроты. В прошлом году от налоговых сборов, торговых пошлин, морских промыслов и серебряных рудников Хартосы казна получила 345 миллионов золотых ольго. Сумма крупная и впечатляющая, и следует отметить, что она на 7% превышает ту, что мы имели в позапрошлом году. Однако потрачено гораздо больше. 507 миллионов ольго — это только самые главные, на мой взгляд, затраты. Армия, госаппарат, строительство дорог, портов и стратегических объектов, а также образование и соцвыплаты. Все это очень важно и отмене не подлежит. Поэтому мои планы по устройству справедливого государства неизменны, и отказываться от них я не собираюсь. Царь замолчал, и Сигвад-Дорад, оглянувшись на сотоварищей, кашлянул и осторожно спросил. «И вы, ваше величество, пригласили нас, чтобы взять кредит?» «Да, так и есть, уважаемый Сигвад». «Но это только продлит агонию». «Разумеется, если кредит проесть и растратить на обустройство жизни малоимущих марийцев. Но у меня другие планы. Я собираюсь приумножить капитал и щедро вознаградить вас за помощь». «А позволено ли нам будет узнать, каким образом это будет происходить?» «Война, господа. Пришло время, когда мы можем посчитаться с врагами и наполнить нашу казну золотом врагов. Это все, что вам нужно знать. И золотые ольго, полученные мной от вас, будут израсходованы на армию. Нам нужно больше оружия, магических эликсиров и боевых машин. Да и полки снова придется разворачивать в легионы». Сигвад-Дорад, чей прадед бежал из объятого мятежом Тарима в одних подштанниках, прижав к груди единственного сына, оскалился, будто волк, и в его глазах блеснул злой огонек. Остальные приглашенные отреагировали точно так же. Все они были общеизвестными милитаристами, поддерживавшими придворную военную партию. И Дорад спросил: «Какую сумму желает получить царский дом от нас, своих верных слуг?» 400 миллионов ольго единовременно в течение 3 дней. «Это огромные деньги». Сигвад покачал головой, помедлил и согласно мотнул головой. «Однако на святое дело ничего не жаль. С меня 100 миллионов. Уже завтра». Остальные гости поддержали старика, и царь улыбнулся. Все шло согласно плану, и отступать было поздно. Машина запущена. Дело сдвинулось с мертвой точки, и уже через 3,5 года царские войска пересекут полноводный Ромаин и начнут наступление на ненавистный Рубаят.